Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из книги пророка Иеремии, один стих из шестой главы, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Читая шестую главу книги пророка Иеремии и стихи от 8 по 21, находим, что здесь через пророка Бог говорит своему народу Израилю. В стихе 16 как бы сконцентрирован весь смысл того, что Господь желал передать своему народу. Здесь выражено не предложение Божие к народу, не его просьба к своим избранным, а повеление Господне к народу, который отступил от своего Бога-Творца. И что-то другое, или кто-то другой занял место Бога в жизни народа Божия. Что-то подобное можно наблюдать сегодня в христианстве, и поэтому хорошо нам, христианам, сегодня прислушаться к Слову Божию, голосу Божию через пророка Иеремию. Но это слово также относится ко всем людям, не только к верующим, потому что все люди созданы Богом, и Бог ожидает от всех, чтобы они слушали, что Он повелевает им делать. Обратим более подробное внимание на стих 16 и на то, что Господь желает передать нам через это слово. Во-первых, здесь сказано: «Так говорит Господь». Почему Бог, всемогущий Творец, говорил к Израилю и говорит к нам сегодня? Во-первых, потому что Он видел и знал все, что происходило и делалось в жизни Его народа Израиля. Он сегодня видит и знает все, что происходит в твоей жизни, дорогой слушатель. Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю. И это Он делает во всякое время, и от Его очей не может быть ничего скрыто. Он все видит, а потому и говорит. И говорит потому, чтобы предупредить человека от опасности, в которую он может попасть. Во-вторых, Он говорит, чтобы помочь своему народу, который Он любил. И сегодня Он любит тебя, дорогой друг. Он не желает смерти грешника. И если замечает отступление от пути Господня, то сразу же предупреждает, чтобы потом не наказывать за отступление. Если видит тебя живущим во грехах, если ты еще никогда не покаялся, Он желает, чтобы ты сегодня покаялся и не был наказан вечным наказанием. Господь любит миловать, а не наказывать. Но если не слушаются Его голоса, то потом обязательно накажет, несмотря на личность, кто вы есть. Он все это делает из любви к человеку, поэтому говорит. Во-вторых, в этом стихе находим слово «остановитесь». Все люди, без исключения, движутся вперед навстречу вечности. Нам кажется, что время летит. Но Слово Божие говорит, что мы летим. Читаем из Псалма 89, 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Летим к концу земного странствования, летим к вечности, но вопрос, что ожидает нас там, куда мы летим? Это значит, делаем ли мы что, или спим, или сидим, все равно мы летим вперед к вечности. Теперь на ходу трудно что-либо рассмотреть, а поэтому Господь говорит: остановитесь. В Канаде, в Британской Колумбии есть высокие горы и очень интересные места. Но проезжая автомобилем или пролетая самолетом, вы ничего не можете рассмотреть. А поэтому там на дорогах устроены специальные места остановок для автомобилей. где вы, остановившись, можете полюбоваться чудной природой Британской Колумбии или увидеть что-то историческое интересное. Но если вы не остановитесь, вы ничего не увидите. Так и в нашей духовной жизни. Мы не можем остановить течение жизни, но среди всей нашей повседневной занятости нужно найти время посмотреть в нашу душу, наше направление жизни, которое от нас зависит. Остановиться значит подумать, куда я иду, куда приведет меня путь, по которому я иду. Он говорит здесь: остановитесь на путях ваших. Это третье выражение. Мы все живем на нами избранных путях. И хотя этих путей много, Слово Божие сводит их к двум путям, в конце которых нас встретит вечность. Один путь – это широкий путь, пространный, по которому многие идут. Это путь по течению. Но в конце его ожидает вечная погибель, мучение в аду, навеки, навсегда. Второй путь – это путь узкий, тернистый, против течения, и поэтому немногие идут по этому пути. Но в конце его приготовлен рай и вечное блаженство. Эти пути еще называются путем погибели, первый путь, и путем спасения, второй путь. Человек оставил путь Божий и идет по своему личному пути. А это очень опасно. Через пророка Исаию, 53 глава, стих 6, Господь говорит так: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Оказывается, что на наших путях мы натворили много грехов, и Господу надо было послать Сына Своего на крест Голгофский, на страдание и на смерть, чтобы на Него возложить все наши грехи. Наши пути разные у каждого человека. Это то, фактически, для чего ты живешь, это твой путь. Одни живут для господства над другими, другие для наживы, третьи избрали путь философии и не верят написанному, все ставят под вопрос. Еще другие идут путем неверия Богу и Его Слову. Есть люди, идущие путем религиозности, которая никогда не приведет их в счастливую вечность. В небо ведет только один путь, и это путь доверия Слову Господню. Это путь смирения, покаяния, оставления грехов, но этот путь узкий и тернистый, и часто трудности встречают людей на этом пути, поэтому немногие желают идти этим путем. Это путь Христа. Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И этот путь начинается у Голгофского креста, и там же он кончается. Фактически этот путь все время идет вблизи Голгофы. Там человек складывает свое бремя греха, когда кается. И желающие попасть в небо не могут отходить далеко от Голгофы, где был распят их Спаситель, и где они тоже должны были быть распяты со своими желаниями, влечениями, со своими грехами. Господь повелевает тебе сегодня, дорогой слушатель: остановись на твоем пути и посмотри в Слово Божие, зовущее тебя к покаянию и возвращению к Богу. Вернись на путь узкий, тернистый, но ведущий в вечную жизнь. О, как бы хотелось, чтобы все вы, дорогие слушатели, сегодня же посмотрели на себя, сравнили свое хождение на этой земле с тем, что говорит Библия, как она учит, чего Господь ваш Творец ожидает от вас. ибо Он только добра желает вам всегда, и поэтому хочет, чтобы вы стали на этот путь спасения, путь истины Божией. Да поможет же сам Господь всем вам уразуметь и принять истину Христову. Мы еще продолжим размышления на этот текст в следующий раз, но теперь желаем, чтобы вы подумали над тем, что вы слышали сегодня. Остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, расспросите и узнайте, где добрый путь, путь, который ведет в счастливую вечность, потому что эта вечность вас ожидает, независимо от того, верите ли вы в это или не верите. Написано, всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. Так что все без исключения, или вы верите, или не верите, станете перед судом Божьим, чтобы дать отчет за прожитую жизнь на этой земле. Пусть же Господь даст вам благодати и мудрости, чтобы вы сегодня остановились на вашем пути и узнали добрый путь и начали идти по нему. Господь да благословит всех вас. Аминь.